Глава 11. Новые старые союзники. Саранча буквально за несколько секунд заполнила всю сферу. Выделив Таураса как дружественную цель, я с помощью тысячи маленьких челюстей начал вгрызаться в защитный купол. Было очень больно, насекомые гибли сотнями, но их место занимали другие и тоже гибли. Смотря сквозь защитную стену за моими потугами, Толд смеялся вплоть до того момента, пока моим насекомым не удалось прогрызть сначала маленькое отверстие, которое потихоньку начало увеличиваться в размерах. Все больше и больше насекомых оказывались снаружи, и вот уже через минуту послышались первые крики. «Таурас, ударь по получившемуся отверстию как можно сильнее!» Обратился к призраку с помощью нежитской телепатии, а сам в обличье Роя переместился в другую часть сферы, чтобы дать ему место для маневра. Оживший доспех взял в руки двуручную секиру и, использовав какое-то умение, со всей силы обрушил оружие на образовавшуюся брешь в куполе. Сфера не выдержала и раскололась на мириады сияющих желтым светом осколков, и в лагере огненной зари начался хаос. Мои насекомые набросились на живую плоть и начали рвать ее на части. Не спасали от Роя ни доспехи, ни оружие, и даже магия была бесполезна. Саранча уничтожала все, до чего могла добраться. «Так, стоп, тела не поедать, а лишь убивать!» Отдал я самому себе приказ, и насекомые перестали пожирать все подчистую. Выделив того паренька, который хотел мне что-то сказать про моих друзей как союзную цель, я полностью отдался жажде крови, ярости и убийства. Кошмар закончился довольно быстро. Заклинание, прокачанное до 10 уровня, прекрасно справилось со своей задачей. Живых в лагере осталось только двое. Тот паренек и Толд. Рыцаря я решил не убивать сразу, ведь ему была уготована другая участь. «Займись пареньком, узнай у него все, что он знает, а потом отпусти», — приказал я Таурасу, а сам пошел к бывшему главе Ордена Огненной Зари. Рой его немного потрепал, но он все равно еще был жив. «А я ведь мог убить для вас кровавого лорда, а потом спокойно уйти, не причинив никому вреда». Я подошел к рыцарю и, взяв за волосы, поднял его голову, чтобы он принял вертикальное положение. Выглядел он, конечно, неважно. Я не сразу решил, что хочу оставить его в живых, поэтому нехило прилетело от Роя. У Толда отсутствовали глаза, руки по локти были обглоданы до костей. На брюхе зияла глубокая рана, твари, видимо, успели отведать его внутренности, плюс отсутствовала одна нога. Оставалось только поразиться его выносливости. Рыцарь попытался что-то ответить, но из его рта вырвалось лишь непонятное мычание. Понятно, языка, видимо, у него тоже нет. Эх, жаль, я могу исцелять только нежить, а то о многом хотел с ним потолковать. Отпустил его волосы, и рыцарь упал на землю. Я огляделся, повсюду лежали многочисленные трупы воинов Ордена. Их лица были искажены гримасами ужаса, боли и невыносимых мук, но я не испытывал к ним сочувствия. «Неужели я стал чудовищем?» — появилась в моей голове мысль, от которой я никак не мог избавиться. Видимо, все таки да. Использовав порыв ветра, переместился к телу мертвого искателя приключений и снял его с креста. Прежде чем убить Инталиора, вероятно, долго мучили. На теле живого места не было. «Твари!» — не смог сдержаться я. Положив его на землю, открыл информационное меню. Несмотря на то, что парень был довольно болтлив и часто меня раздражал, к нему я испытывал симпатию. Мне было его действительно жаль. За время, проведенное с ним, я успел привыкнуть к Инталиору. Он не заслуживал такой участи. За убийство целого ордена я получил немало опыта, плюс у меня еще оставался опыт с выполнения заданий по убийству глав вампирских кланов. А Тайлин, я слышал, что магии света и заклинания, которые могут вернуть тело и душу к жизни. Может, и у смерти такие есть. Во всяком случае, попробовать точно стоит. Весь полученный опыт кидая в 9-ю СП магии смерти. Прочитав описание первого, единственного на данной ступени заклинания, я понял, что сделал правильный выбор. Сделка со смертью. Заклинатель взывает к высшей силе, дабы просить ее вернуть павшего к жизни. Дальше шло сложное описание ритуала, где одним из компонентов требовалась душа живого человека. Хорошо, что я оставил его в живых. Также в описании говорилось, что для души необходимо новое вместилище, ибо старое тело она не примет. А вот с этим была проблема. Все валяющиеся здесь тела, сказать, что были не лучшего качества, ничего не сказать. Ладно, надеюсь, Инталиор не сильно на меня обидится. Собрав 2 мертвецов в одну кучу, я воспользовался умением костяной зодчий и начал ваять для искателя приключений подходящее вместилище для его души. Подробно описывать процесс не буду, ибо даже будучи нежитью, Мне все время казалось, что меня реально сейчас тошнит. Настолько мерзко это было. Спустя какое-то время все было готово. «Настоящая машина для убийства», — сказал я, глядя на свое творение. Красотой новое тело, конечно, не отличалось. Но зато теперь убить его второй раз будет очень сложно. Армированный костяк, на его скелет были потрачены только лучшие кости, должен быть очень крепким, а налепленная на него плоть зачарована и усилена магией смерти. Пробить ее чем-то острым теперь будет очень сложно. Поначалу я, конечно, хотел сделать его огромной тушей, состоящей из множества мертвых тел и обладающей недюжинной силой. Такой союзник мне бы пригодился, но мне было не совсем плевать на чувства парня, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Нынешнее его вместилище тоже было немаленьким, сейчас его рост около 2 метров, причем при таком росте его тело было довольно худым. Создавая его, я хотел прежде всего сохранить в нем скорость и подвижность, не присущую обычным зомби и скелетам. Индалиор версии 2.0 должен стать первоклассным убийцей, во всяком случае, именно таким я видел его для себя. Когда все приготовления были закончены, подтащил пока еще живую тушу Толда к центру вычерченной мной пентаграммы и начал читать слова заклинания. Вычерченная фигура засветилась темно-зеленым светом, и в небо ударил столб некротической энергии. Тело рыцаря было испепелено за считанные секунды, но вот душа его осталась стоять на месте. Я видел ее, и от этого мне становилось не по себе. Тучи над местом ритуала сгустились. «Взываю к тебе, о великий повелитель мертвых!» Начал я говорить слова, описанные в заклинании. «Прошу, верни душу моего союзника, носившего ранее имя Инталиор, в наш мир. Взамен предлагаю тебе душу моего врага!» Громко прикричал я. На последних словах в центр пентаграммы ударила яркая молния багрового цвета. Земля в месте удара задымилась, а когда дым рассеялся, я увидел до боли знакомый полупрозрачный силуэт искателя приключений. «Внимание! Ритуал удался! Повелитель мертвых внял вашим мольбам!» «Отлично! Теперь осталось вернуть душу парня в новое местилище, и ритуал будет завершен. Я подошел к пентаграмме. «Индалиор!» — позвал я искателя приключений, и он услышал меня. Улыбнувшись своей фирменной улыбкой, он поспешил в мою сторону, но как только дошел до границы пентаграммы, остановился. «Меня убили?» — спросил искатель приключений, как ни в чем не бывало. «Да». Скрывать от него сей факт не имело смысла. «Жаль», — спокойно ответил он. «Слушай, а как я тогда здесь оказался?» «Я провел ритуал и выторговал твою душу на душу Толда», — ответил я ему и огляделся. Души рыцаря уже тут не было. Странно. «Надеюсь, мне не придется жить с его телом. Он ведь некрасивый». «Ну вот, узнаю старину Инталиора». «Нет, я сделал для тебя новое». Я указал пальцем в сторону, где лежало его новое вместилище. «В смысле, создал?» Парим посмотрел туда, куда я направился. «Возвращай меня назад! Я лучше буду мертвым, чем буду ходить по свету таким уродом!» Вот же истеричка! Интеллер подбежал ко мне. «Нельзя было вернуть меня в старое тело!» Казалось, он прожжёт меня взглядом. «Чтобы ты стал обычным зомби? Ты хочешь именно этого?» Этот парень начинал меня бесить. «Хорошо». Я воспользовался призрачным рывком и, взяв его тело, вернулся обратно. «Держи!» Положил его мертвое тело в пентаграмму. Искатель приключений посмотрел на свое безжизненное тело и даже его потрогал. «Нехило они меня изуродовали», — произнес он, сделав парочку кругов вокруг своего трупа. Он вернулся к тому телу, что создал я, и снова начал его рассматривать. «Ладно, запихивай в то, что создал ты, но...» Парень замялся. «Говори уже», — не выдержал я. «Ты можешь волосы с моего трупа приделать к тому уроду, которого ты создал?» «Вот же больной ублю...» «Могу». Воспользовавшись костяным зодчим, я выполнил его просьбу и даже увеличил длину волос чуть ли не в 2 раза, опять же по его просьбе. «Ну вот, теперь он мне больше нравится. Запихивай», — произнес он, и я наконец-то закончил ритуал. «Индалиор, умертвие сталкер, 110 уровень». «Офигеть, я крут. Сделал ему тело почти такого же уровня, как и у себя. После устроенной бойни огненной заре я стал 124 уровня. Я там сделал тебе несколько полезных фишек. Ну, в общем, разберешься. Больше нельзя было тратить время. Слишком много его ушло на ритуал. Я хотел было закрыть меню способностей, как вдруг заметил, что одно из заклинаний странно мигает. «Мартистелм», — прочитал я его название, и она сразу же активировалась. Мир резко начал терять краски, и через несколько секунд я будто бы попал в чёрно-белое кино. Трупы, которые валялись повсюду, зашевелились и начали неестественно дёргаться. Спустя какое-то время тела выгнуло дугой, ломая к чертям позвоночник, а их души начали покидать свои тела и скапливаться в одной точке. Когда души всех тех, кто лежал на этом поле, скопились в одной точке, они начали сливаться в одну. Слившись воедино, сгусток душ подлетел к ближайшему телу и вселился в него. Первые несколько секунд ничего не происходило, но потом тело начало шевелиться. Сначала дёрнулась рука, потом нога, голова повернулась в мою сторону и открыла глаза. Тело снова прогнулось дугой и в таком положении начало подниматься. Послышался громкий хруст костей, тело стало выворачивать наизнанку. Яркая вспышка серого цвета, и на том месте, где раньше корячился труп, появилась фигура незнакомца, а в мир начали возвращаться краски. «Какого хрена тут происходит?» Я достал оружие и приготовился к бою. «То есть ты меня призвал и собираешься напасть?» — спросило меня нечто. Более подходящее для него название я не нашёл. Неизвестный имел человеческую фигуру, но был непроглядно чёрным. Создавалось такое впечатление, будто чья-то тень отделилась от хозяина и материализовалась, став отдельной сущностью. «Что ты такое?» Я смотрел на странное существо и не мог поверить своим глазам. «Ну, во-первых, не что, а кто. У меня есть личность, и обращаться ко мне как к предмету я считаю обидным. Во-вторых, ты же сам меня призвал. Какие ко мне могут быть вопросы?» Существо несколько раз подпрыгнуло в воздухе, а потом потянулось, будто бы разминая свои мышцы. «Ты Марти Стеллум?» «Аллилуйя, сёстры! Он догадался!» — воскликнула тень. «У меня много имён, и это одно из них. Но лично я предпочитаю имя Морти». Тень сделала пару шагов в моём направлении. Я же, в свою очередь, сделал пару шагов назад. «Какой скромный мне попался хозяин! Сам меня призвал и сам же меня боится!» Нечто засмеялось, и, признаюсь, от его смеха мне стало немного не по себе. Голос Марти Стеллума вообще какой-то странный. Он высокий, в то же время необычно вибрировал, звуча довольно зловеще. Смех же вообще был отдельным разговором. «Я тебя не боюсь. В заклинании говорится, что ты оружие, но ты не особо похож на него», — спокойно произнёс я, убирая свои мечи в ножны. Нападать он, видимо, не собирался. «А если так?» Нечто моментально поменяло форму, превращаясь в двуручный меч. «Или так?» Он снова поменялся, став топором. «Или даже вот так?» Тень превратилась в два одноручных меча, непонятно как висящих в воздухе. «Убедился?» Он принял свою нормальную форму. «Никогда прежде не видел ничего подобного». Моя реакция, видимо, понравилась Морти. «Ты умеешь пользоваться серпами, либо короткими мечами?» Он подошёл чуть поближе. «Конечно, не мой любимый вид оружия, но тоже сойдёт». Тень превратилась в два больших одноручных серпа и зависла в воздухе. «Ну и чего ты ждёшь? Тебе нужно самое лучшее в мире оружие? Или мне здесь остаться?» — спросил он меня спустя какое-то время. Какой-то странный он, хотя меня здесь только такие окружают. Даже Интеллёр вон тоже стал нежитью. «Марти Стеллум, ценность легендарная. Характеристики. Урон определяется Морти. Дополнительные характеристики. Определяется Морти. Особые свойства определяются Морти». Взяв его в руки, я увидел его характеристики. И какого, спрашивается, хрена? Что это вообще значит «определяется Морти»? Свой вопрос я решил озвучить ему. «Всё просто. Боевого опыта у меня гораздо больше, чем у тебя. Поэтому мне лучше знать, что тебе будет необходимо в той или иной ситуации. Поэтому можешь всецело положиться на меня. Я тебя не подведу». Прошло всего ничего со времени нашего знакомства, а он уже начинал меня бесить. Как я могу довериться тому, кого знаю всего несколько минут? Этот гад начинал выводить меня из себя. «Послушай, это же ты меня призвал. Я подчиняюсь только тебе. И если ты умрёшь, то и мне наступит конец. Последний раз в этом мире я был больше 2000 лет назад. После смерти моего предыдущего хозяина я всё это время, вплоть до момента, когда ты меня призвал, прозябал в абсолютной тьме. Там ничего нельзя делать, слышишь? Ничего. Думаешь, мне хочется возвращаться в абсолютное небытие?» Оружие из моих рук снова пропало, и Марти Стеллум принял человеческую форму. «Ты, конечно, можешь мне не верить и отозвать меня, но знай, больше на твой призыв я могу не откликнуться. Поэтому решать тебе». Он повернулся ко мне спиной и скрестил руки на груди, явно давая понять, что разговор окончен. «Умеешь ты находить себе союзников?» Ко мне подошел Энтальор, который все это время молча наблюдал за нами. «Ага», — только и смог ответить я. Я был уверен, что Морти блефует, говоря о том, что он может не откликнуться на призыв, но проверять мне свои домыслы не хотелось. Кто знает, какое у этого заклинания откат, и когда я смогу призвать его в следующий раз. «Ладно, я верю тебе», — произнес я, обращаясь к тени. «Вот, это другой разговор». Он явно рассчитывал именно на такой исход событий, и меня это еще больше раздражало. Вскоре наша странная компания стала больше, к нам подошел Таурас. «Это еще кто такой?» Он показал пальцем на Морти. «Показывать на людей пальцами нехорошо. Тебя что, родители этому не научили?» Ощетинилась тень. «А ты не человек», спокойно ответил рыцарь, не обращая внимания на провокацию. «Тоже верно. Морти». Он протянул призраку руку. «Таурас». Живой доспех хотел пожать ее, но тень быстро убрала свою культю, выставив призрака не в лучшем свете. «Не обращай на него внимания», — на всякий случай посоветовал я рыцарю. Но тому, похоже, и так было наплевать на выходки моего нового оружия. «В общем, я с пристрастием допросил мальчишку». Его глаза на миг вспыхнули потусторонним огнем. «Айлин и Ника увезли на временную базу Ордена, которая располагается тут». Он достал карту третьего уровня и указал пальцем на предполагаемое место дислокации светлоликих. «Хм, значит, решили основать базу прямо у самого входа. Интересно, что они задумали?» «Тогда не будем терять время и отправляемся туда. Таурас, Морти, Энтальор, потащите сюда как можно больше трупов. Нам необходимо добраться туда как можно скорее», — приказал я своему отряду, но выполнять приказ пошли только двое. «Я твое оружие, а не слуга». Увидев мой вопросительный взгляд, выражающий, какого фига ты еще здесь, ответил Морти. «Бесит». Не став с ним спорить, я сам начал таскать трупы, помогая более адекватным членам своего отряда. Вскоре все было сделано, и на внутреннем дворе бывшего замка Фабиана, а теперь еще и бывшего опорного пункта Ордена Зари, образовалась большая куча мертвых тел. «Хм, что же мне такое придумать?» «Костяной зодчий!» Активировал я заклинание и начал творить. Какое-то время спустя. «Ну а что, мне нравится», сказал подошедший Морти, кладя руку мне на плечо. «И простенько, и со вкусом». Убрав его руку, я воспользовался призрачным рывком и оказался на спине своего творения. «Энтальор, Таурас, давайте залезайте сюда! Нам надо спешить!» — крикнул я своим друзьям, и спустя несколько секунд они были рядом. «Понеслась, родимая!» Я отдал магический приказ своей новой животинке, и она зашевелилась. It's alive, богогашеньки!» Вспомнились мне слова из одного очень старого фильма. Созданная мною тварь начала медленно набирать ход. Перебирая 8 парами массивных лап, гора соединенных между собой трупов начала набирать скорость. «Теперь на вторую!» Отдаю новый приказ, и мой местной голем начинает быстрее перебирать лапками. «Ну, давай, покажи все, что ты умеешь!» Ускоряю 10-метрового высоту паука на полную мощность и, круша все на своем пути, мое детище несется вперед. «Светлоликие, я иду к вам».